Жидла Хайкил. А козыхи у вас мансистха. Гила зон жахил гадая за матч. Гзав етар фена самур ва цайни авахтари лай инек. Цие шехера, цие хюрера куна. Цие хюрер, цие колер, цие хзанар кутунуа. Амаса кар ха хайвол. Садиги шуане вачи за мазма. Зи гунах карвол. Албетте исанди умир анжахсар рангуни кай баратош. Мумкин я и физрик эл анжах чулов рангархтана. Ифия хавляй чулов рангархтана хуанцистха. Ахти нангар авахи абурьяка и кинул рик эл хкизрэгэ жада. Куй иев хуанцистха за жуан суд авур иев хурай. Исанди гунах карвол ямизан терезрев. Ямаса ульчмеривал алсуме жадаш хуанцистха. Это не за живого чужеза, чугуазва, вон шахидия хуанцистха. Бахта варстха, кахриманстха, яшамиш. Хух вир дидей рикера, яшамиш хук кени, пакама, ва мадни ивиш ахзори соз. Хаистха, хуанцистха, яшамиш хук вир лезги гадайли рикера. Хамиш, яшамиш хук мерд волни иткен волчирис. Яшамиш хук камалу волни жмарт волкалурис. Кени, пакани, ва мадни ахзор ахзори сара.